быть не может. В. Стараясь уяснить себе, почему за воскресением Христа не последовало и всеобщего воскрешения, мы имеем целью не христианство оправдать от мнимого противоречия, как это делают верующие в могущество цивилизации и неверующие в силу христианства, а спасти от унижения историю, возводя ее до осуществления благой вести. То есть мы обвиняем ученых, защищая их собственные труды, осуждаем их за неверную оценку, за умаление стоимости их же трудов, за то, что они унижают свое дело, считая его бесцельным. Если смотреть на историю как на осуществление благой вести, то станет ясно, что если всеобщее воскрешение и не совершилось вслед за воскресением Христа, то оно за ним следует, что воскресение Христа есть начаток всеобщего воскрешения, а последующая история — продолжение его. Одновременно с воскресением Христа всеобщее воскрешение не могло совершиться, потому что оно есть сознательный труд объединенного на всем пространстве земного шара человеческого рода, область действия коего не ограничивается даже пределами земной планеты. Обращая влияние земной массы в сознательный труд, объединенный род человеческий даст земной силе, управляемой разумом и чувством, следовательно, силе живоносной, преобладание над слепыми силами других небесных тел и соединит их в одном живоносном деле воскрешения. К такому делу человеческий род сознательно еще не приступал, хотя дело воскрешения, то есть объединение рода человеческого, и продолжалось, но оно было извращено, тогда как неизвращенный родовой быт, родовой в религиозном смысле, есть союз неотделившихся или воссоединение успевших отделиться сынов для воскрешения отцов. А это последнее, то есть воскрешение, и есть христианство. Но великое общее дело, в котором только и заключается вся суть христианства, было заменено состязанием в производстве безделушек, переходящим в битву, в войну. Исследование причин извращенности, вопрос о неродственности, и есть поворот к прямому сознательному объединению в деле воскрешения. Ибо это исследование имеет в виду не одно лишь знание, цель его — раскрыть задачу смертных, и притом всех, а не кого-либо одного или некоторых. Для ученых история есть суд, судебный приговор, ими учеными произносимый. Для неученых же, то есть для всех, среди которых ученые как капля в море, история есть поминовение. А если поминовение искренно, оно не может навсегда остаться только поминовением, то есть лишь сокрушением о том, что утраченного нам уже не кресите, а станет общим делом воскрешения, в котором только и могут люди сознавать себя братьями, а не участниками лишь, товарищами какого-либо предприятия. При таком только деле история будет действительно всеобщую и всемирную.